Чего дура затужила? Ай, свет клином сошелся. Пойдут чумаки, либо старички, какие мимо хуторя. Только слово сказать. В один мент за Ростовым батюшкой очутишься. А там и поминай, как звали. И мысль «удавлюсь» сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась, и всей смолк и повел лошадь в колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. «Вона! И в бегах живут! Только вот говорят, что старички выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогоньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам. Случается, что и ловит господа своих беглых, забивает их в кандалы, в острог сажает. Да, вось и в остроге не были, а мужики, как говорит Герваська. Но окна во строге гасли, мысли путались. Нет, бежать еще страшнее, чем удавиться. Да смолк отрезвел Евсей. Припоздали, девка. Уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги. И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням. Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее. Не то думала, не то чувствовала Наташка. Повернуть, доскакать до суходола и упасть господам в ноги. Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома. И все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там дома в это время уже роса падала. Сад благоухал свежестью, пахло истопившейся поварской. Далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон. Алый свет мешался сумраком в углах, и желто-смуглая черноглазая, похожая и на дедушку, и на Петра Петровича барышня, поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского. И как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за ней офицера, приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно мрачно следившего за ее быстрыми руками. «У ней свой, а у меня свой». Не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца. И бежала в холодный росистый сад, завивалась в глушь крапивы и остро пахнущих сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного. Того, что сойдет с балкона Борчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами, и она не проронит от ужаса и счастья ни звука. А телега гремела. Город был вокруг жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями.